Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 284. Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня. Евангелие от Луки, 8 глава, 28 стих. Хочу тем, кто боится, что Господь Иисус сделает их жизнь жалкой и унылой, задать 1-2 вопроса. Прошу вас быть открытыми и честными. Итак, вы боитесь стать жалкими людьми. Чувствуете ли вы себя сейчас такими уж счастливыми? Вы боитесь, что если примете Иисуса, то вы станете унылыми. Однако скажите, разве вы в данный момент так преисполнены радости, так безмерно счастливы, что так боитесь увидеть свой маленький рай разрушенным? Я сомневаюсь в этих ваших чудесных удовольствиях, так как человек не может грешить, не пожиная горя уже в этой жизни. Люди лгущие, ругающиеся, клянущиеся и забывающие Бога, не так счастливы, как утверждают. Вы, жалующиеся на веру, будто бы это унылое дело, в основном лицемеры. Поэтому позвольте мне сказать вам простую истину. Почему именно ты говоришь мне, что религия делает человека унылым, хотя ты сам уже до такой степени унылый, что дальше некуда? Как только стоит тебе здраво подумать о том, кто ты и куда ты идешь, так ты очень хорошо поймешь, что ничто не может сделать тебя более жалким, чем ты есть сейчас, и что печальнее, чем сейчас, ты стать не можешь. Не утверждай, что вера сделает тебя жалким человеком, раз ты уже сейчас жалок. Как разумный человек, не ругай того, чего ты еще не испробовал. Поможет ли тебе твоя мнимая веселость в час смерти? Утешат ли тебя твои мирские развлечения в будущем мире? Смогут ли эти радости послужить тебе подушкой для твоей болящей головы в аду? Ты очень хорошо знаешь, что это не так. Поэтому не поднимай так много шуму вокруг своих радостей, потому что это все вздор. Если вера в Иисуса Христа лишит тебя всех этих радостей, то она лишит тебя только зла, и ты должен радоваться, что освободился от Него.